Глава 5. «Все-таки отпустили», — укоризненно произнес Игнациус, глядя на брата Дизариуса, что, как и всегда, исполняя обязанности всеведущего ока Верховного Инквизитора, прилетел посмотреть, что такого неугомонный Ширяев обнаружил опять. Прилетел Инквизитор, не фигурально выражаясь, а вполне натурально, на еще одном новом изделии мага-инженеров — шаролете магическом, двухместном. Диковинная, блестящая, внешне напоминающая куриное яйцо, лежащее на боку конструкция, наведя изрядно шороху на впечатлившихся легионеров, опустилась прямо во двор лагеря, встав на две неубираемые опоры в виде лыж. После чего, откинув верхнюю зеркальную полусферу, на брусчатку бодро спрыгнул весьма довольный произведенным эффектом старичок-инквизитор и деловито просеменил в здание местной резиденции Ордена. «Павла-то?» — переспросил Дизариус, то и дело поглядывая в окно на собравшуюся подле аппарата толпу. Кивнул. «Отпустили. Пускай едет. С султанатом давно пора заканчивать». «А не боитесь, что его лич первым кончит?» «Друг мой», — положил ладонь на плечо контрразведчику старый инквизитор. «Не драматизируй. Павел уже доказал, что его крайне тяжело убить, а вот все остальные об него убиваются с поразительной чистотой. Так что это пусть лич Ширяева боится. Тем более лично с ним знаком». Тут инквизитор не удержался и мстительно захихикал, совсем не подобающе сана, потеряв предвкушение ладони. Но быстро опомнился и, вновь придав лицу благообразное выражение, добавил. «Наш брат уже не первый раз доказывал, что ему по плечу самые сложные задачи, поэтому Орден верит в него». Правда, убрав из голоса лишний пафос, уже по-деловому добавил. «Ну и в султанате он будет еще дальше от темных эльфов, так что одной стрелой убьем сразу двух зайцев». Игнациус вздохнул, признавая некоторую правоту собеседника. Затем тоже посмотрел в окно, на летательную машину. Прокомментировал. «Занятная игрушка. И когда нам можно будет получить такие же?» «Не так скоро, как хотелось бы», — ответил Дизариус. «Это пока предсерийный образец», — ввернул он модное словечко. «Специально изготовленный для Ордена. Ручная сборка и доводка. В месяц, если успеют штук по 10 собирать, хорошо будет. Но Сергей Юрьевич, это завкафедры мага-инженеров, все с проектом какого-то конвейера носится. Просит подождать от 3 месяцев до полугода. Но зато утверждает, что с конвейером смогут не по 10, а сразу по 50 штук в месяц производить». «Дилемма», — покачал головой контрразведчик. «Ну да», — кивнул помощник Верховного. «Или понемногу, но сейчас, или помногу, но потом. А желающих уже хватает. Сам император восхотел такой. Чуть не отжал. Хорошо придумали сказать, что аппарат новый, неопробованный, а вдруг сломается, и его императорское величество прямо в нем с высоты и грабанется. Уж лучше мы, верные слуги государства, сами, наперед все проверим». «Понятно», — хмыкнул Игнациус. «Ну и как впечатление?» «Незабываемое», — улыбнулся старый инквизитор. «Не поверишь. Только рычаги тронул и тут же воспарил, как птица. Скорость набрал, земля внизу мелькает. Глазом деталей не различить, так быстро. Словно ураганом несет по небу. А внутри тишина. Птиц обгоняешь, облака позади оставляешь. А глаза прикроешь, и ощущение, будто на месте стоишь. Не поверишь, за несколько часов пол империи пролетел. Без остановок. Прямо из столицы и сюда к вам». «Ну, не мгновенно», — улыбнулся контрразведчик, внутри жутко завидуя коллеге. «Не телепортация, а да», — кивнул Дизариус. «Но и я не архимаг. С моими силенками максимум на 10 верст прыгнуть могу, а потом полдня силы восстанавливать. А здесь даже не устал. На нужную высоту вышел, тумблером удержания курса и высоты щелкнул, и все. Сиди в кресле, отдыхай, пока маголет сам версты одну за другой пожирает». «Эх», — вздохнул Игнациус, перегнулся через подоконник, вглядываясь в отблескивающее металлом яйцо. А как оно хоть работает?» «На магической тяге», — рассмеялся Дезариус. «А если серьезно, то мне пытались объяснить, но больно уж замудренно для моих стариковских мозгов. Правильно Сергей Юрьевич молодежь обучает. У них мозг молодой, легко новое впитывает». «Так, руками не лапать!» Снова выглянув в окно, заорал он на чрезмерно осмелевших легионеров. Затем вздохнул и добавил, обращаясь уже к контрразведчику. «Ну, перейдем к делам нашим тяжким. Показывай, что у тебя тут?» «Патруль. Один на верблюде. 8 пеших». Передал мне мага бинокль один из караульных, медленно задом сползая с верхушки бархана. «Около километра». «Обождем», — подумав, ответил я. «Двигаются к нам? От нас?» «Пересекают наш путь слева направо». «Тогда точно ждем. Незачем рисковать». По территории султаната мы двигались 5-й день, и везде сталкивались со следами воцарившей на большей территории страны анархии. Ограбленные и вырезанные до последнего человека караваны, сожженные и разрушенные поселки, засыпанные и отравленные колодцы. Вот последнее мне было совсем непонятно. Отдавало каким-то безумием. Нет в пустыне более ценного, чем вода. А нападавшие, словно обуянные какой-то звериной жестокостью, разрушали все, до чего можно было дотянуться, будто живя одним днем, руководствуясь фразой «после нас хоть потоп». Благо, хоть нашим планам это не особо мешало. Оснащены были мы в этот поход по последнему слову техники. Был у нас и портативный влагоулавливатель, за ночь вытягивающий из воздуха до 5 литров воды. Вообще, конечно, Серега со своими инженерами развернулся на полную. Да и в целом, став завкафедрой и получив свое полное распоряжение пару сотен растерянных и ищущих новое призвание юношей и девушек, он как-то окрылился, воспрял духом. От нападавшего на него временами уныния не осталось и следа. Он и пить бросил. А когда? Некогда. Ведь столько проектов. Разбил своих студентов на небольшие группки, а затем начал подкидывать им идеи из нашего мира с поправкой на маготехническое исполнение. Ведь сработало. Столько новинок в последнее время пошло, что в Инквизиции особый отдел создавать пришлось по оценке изделий на предмет специального и военного применения и допускаемые до гражданского оборота. Там ведь студенты тоже в раж вошли. После первых успехов такое наизобретали, что пришлось тормозить этих юношей с взором горящим и направлять их деятельность в более спокойное русло. Кафедру сделали закрытой, обособили от остальных и посадили там отдельного надзирающего инквизитора, чтобы разработки случайно не утекли куда не надо. И даже не к потенциальному противнику, а просто не в те руки, криминалу или дурным обывателям, коих всегда и везде хватало. Вот, к примеру, наши верблюды. И не верблюды вовсе, а программируемые големы, внешне точно их копирующие. Есть не просят, пить тоже, энергию получают от солнца. Есть встроенный мага-аккумулятор, способный поддерживать средний темп хода еще 4 часа после захода солнца. Вполне достаточно, чтобы найти место для привала. Можно и своей магией подпитать, через преобразователь, если она есть, конечно. Но изначально разработка как раз для немагов. В первую очередь, легионеров. Правда, их тоже пока мало. Все пока штучный продукт, ручной работы. Поэтому широта ассортимента есть, а должного количества для массового использования нет и не предвидится в ближайшем будущем. Глушаков обещал когда-нибудь проблему решить, но на все нужны время и инженеры. Дождавшись, когда неизвестные, но явно враждебные индивиды скроются вдали, мы вновь оседлали наших верблюдоголемов и двинулись по направлению к командному центру. А еще через день мы вышли к разрушенной деревне, что была в часе ходьбы от дворца моей жены. Когда он еще существовал, конечно. Теперь на его месте, по рассказам Глушакова, видевшего все своими глазами, была застеклованная воронка, как после подрыва тактического боеприпаса. Оглядывая пожженные магией, зияющие проломами каменные стены, в которые ветром уже успело намести песок, Я задумчиво вспоминал, как когда-то, 2 года назад, бывал здесь с Нике. Тогда здесь было полно народу, что при виде госпожи тут же улыбался и кланялся. Ее тут любили. Когда-то оживленную главную улочку этой даже не совсем деревни, поселка с парой лавок торговцев, чайханой и небольшим караван-сараем покрывали волны песка, а о постоялом дворе напоминала только чудом уцелевшая часть задней стены. Похоже, здесь оборонялись до последнего, и нападавшие потом еще долго вымещали злость на ни в чем не повинном строении. «Там кто-то есть», — подъехал ко мне один из караульных. Слева, где дома почти целые остались, засекли движение. Говорил он негромко, не поворачивая головы, чтобы не выдать свой интерес и не спугнуть неизвестных. «Опасность чувствуешь?» — переспросил я, тоже не меняя позы, но незаметно коснувшись правой рукой рукояти сабли. «Нет», — ответил тот, — «но лучше проверить». «Тогда действуй», — дал добро я. Караульный отъехал назад, к остальным. А затем, внезапно взметнув копытами песок, четверка братьев, парами расходясь в стороны, взяли в клещи подозрительный дом. Послышался испуганный вскрик. В сторону метнулась закутанная в темный балахон фигура в тщетной попытке сбежать. А затем скрючилась, сжавшись в комок на песке, когда ее обступили со всех сторон готовые к бою инквизиторы. Подъехав, я спрыгнул с верблюда. Продолжая одной рукой держаться за седло, спросил: «Кто ты и что здесь делаешь?» Внезапно неизвестный в балахоне вздрогнул, а затем, выпростав тонкую, явно женскую ладошку, медленно откинул. Вернее, откинула, так как уже не было сомнений, что это женщина, с лица чадру. «Господин?» С удивлением и испугом, все еще страшась грозных воинов, обступивших ее, спросила она: «Гюльчатай?» — с не меньшим удивлением произнес я, узнавая в той одну из служанок Нейки. Тут же подошел, протянул руку. «Не бойся, здесь тебя никто не обидит, даю слово». Осторожно она оперлась о мою ладонь, поднялась с песка, поспешно накинув черную ткань обратно на лицо, склонила голову, тихо произнесла: «Спасибо, господин». Аккуратно поспрашав девицу, я понял, что после моего бегства и до основания уничтоженного дворца деревня начала хереть, и народ, по возможности, перебираться в другие места. От былого количества осталось едва треть жителей. Добравшиеся до них через год некроманты со своим культом от этой трети оставили половину, а затем, когда рухнул и культ, и начался передел собственности, говоря современным языком, те немногие, кто уцелел и не попался бандитам, сбежали в расположенные в полудни пути отсюда пещеры. Последняя жаркая битва тут произошла с месяц назад, когда потерявших силы некромантов, забаррикадировавшихся в караван-сарае, где у них был установлен походный храм, атаковало сразу 3 банды, объединившиеся ради жирной добычи. По старой доброй традиции, поделить награбленное по справедливости они не смогли, ибо каждый эту справедливость видел по-своему, и банды, не успели трупы некромантов остыть, передрались уже между собой. Ну а местных, кто выжил, тоже ждала медленная смерть от голода, потому что в пещерах еде взяться было неоткуда, а те остатки, что можно было выгрести из разрушенной деревни, давно выгребли. Гюльчатай сюда вернуться толкнула крайняя нужда. Родственников не осталось, а тем немногим, что было, делиться другие не собирались. Собрав последние силы, она добралась до деревни, в надежде найти хоть что-то съедобное, где уже и встретила нас. Немного поев и утолив жажду, от пережитого потрясения Гюльчатай прямо там свалилась то ли в обморок, то ли в сон. И я, глядя на осунувшуюся и изможденную девушку, что забылась на руках одного из караульных тревожным сном, открыл импровизированный совет, что нам делать дальше. Ни девушку, ни остальных выживших оставить мне не позволяла совесть. Тем более, в каком-то смысле это были и мои люди. «Отсюда до командного центра», — негромко произнес я, — «3 дня, если на големах. Но если потащим туда пеших, многие, думаю, просто не дойдут». «Такие, как она», — произнес один из караульных, — точно не выдержат переход. «Но и оставить их умирать мы тоже не можем», — возразил другой. «Если только не отправить их в Империю», — подумав, ответил я. «У нас есть телепортационные гранаты. Если использовать их разом, сложив действия, то портал вполне сможет охватить приличную площадь». «Вот только это резервный вариант отхода. Без него случись что, и быстро вернуться в Империю мы не сможем», — послышался еще один голос. «Простите, братья», — развел я руками, — «но у меня другого предложения нет». Телепортационные гранаты, почти такие же, как та, с помощью которой Глушаков вытащил меня из султаната, имелись у каждого из нас с заранее установленной точкой привязки. Если подорвать все 7 сразу, сложение полей должно было дать эффект массового телепорта. Это был единственный вариант спасти людей, и стоявшие рядом со мной инквизиторы это прекрасно понимали. Поэтому вскоре предложенный вариант был принят, и, перекинув легкое, почти невесомое девичье тело через верблюда и привязав веревками для надежности, я скомандовал двигаться к пещерам.